Глава шестая, в которой Джек приходит к не совсем благоразумному решению. В конце концов, приходится признать, что хотя бывают такие плачевные обстоятельства, при которых колодец может оказаться желанным убежищем, но при всем том колодец не приспособлен для продолжительного пребывания в нем, думал Джек. Спустя четверть часа зубы его стучали. Губы дрожали, все члены онемели, и он нашел, что пора ему начать звать на помощь, чего сначала не решался делать, опасаясь попасть в переделку к фермеру и его семье. И так он раскрыл было рот, собираясь крикнуть, как вдруг почувствовал, что цепь поднимается вверх, и он медленно выходит из воды. Сначала он услыхал жалобы на тяжесть ведра, и немало не удивился им. Потом болтовню и смех, по-видимому, двух лиц. Наконец его голова поднялась над низенькой стенкой колодца, и он уже готовился протянуть руки и уцепиться за нее, когда люди, вертевшие ворот, увидели его. Это были мешковатый батрак с фермы и служанка. «Благодарю вас», — сказал Джек. Но он не успел услышать ответ на свою благодарность. Девушка вскрикнула и выпустила ручку ворота. Испуганный работник не удержал ее. Она выскользнула из его руки, перевернулась, хватила его по зубам так, что он растянулся навзничь. И не успели слова благодарности замереть на устах Джека, как он с быстротою молнии полетел на дно. К счастью для Джека, он еще не выпустил из рук цепи, иначе, пожалуй, убился бы о стенку колодца. В данном случае он только окунулся еще раз в воду и минуты через две занял прежнюю позицию. «Забавная штука, нечего сказать», — подумал Джек, еще раз шлепнув по мокрой шляпе на голове. «Во всяком случае, они не могут теперь сослаться на неведение. Им известно, что я здесь». Тем временем девушка вбежала в кухню, бросилась сначала на стул, а с него покатилась на кучу теста, приготовленного для посадки в печь и стоявшего на полу. «Боже милостивый, что такое с Сусанной?» — воскликнула жена фермера. «Что такое? Где Мэри? Где Джон? Убей меня, Бог, если булка не превратится в лепешку!» Вскоре явился Джон, державшийся руками за челюсть и выглядевший крайне расстроенным и испуганным по двум причинам. Во-первых, ему казалось, что у него сломана челюсть. Во-вторых, он думал, что увидел черта. «Боже милостивый, да что же это такое?» Снова воскликнула фермерша. «Мэри! Мэри! Мэри!» завопила она, сама начиная трусить, так как тщетно старалась двинуть Сусанну с ее тестяного ложа, на котором та лежала бесчувственная и тяжелая, как свинец. Мэри явилась на громкий призыв своей хозяйки, и вдвоем они подняли Сусанну. Но теста уже не было надежды поднять. «Что ж ты не подойдешь и не поможешь Сусанне, Джон?» — крикнула Мэри. «Ай, ай, ай!» Вот все, что было ответом со стороны Джона, который находил, что достаточно помог Сусанне и продолжал держаться руками за голову. «В чем дело, хозяйка?» — воскликнул фермер, входя в комнату. «Отцы родные, что такое с Сусанной? А с тобой что случилось?» — обратился он к Джону. «Ну и денек выпал, будь ему неладно, беда за бедой. Первое — разворовали все яблоки. Потом все улья на пасеке перевернуты вверх дном. Потом бык распорол брюхо Цезарю. Потом бык проломил изгородь и попал в лесопильную яму. А теперь, когда я прихожу позвать людей, чтобы помогли мне вытащить его оттуда, извольте полюбоваться. Баба лежит, словно мертвая, а Джон смотрит, как будто видел черта. Ай, ай, ай!» — ответил Джон, утвердительно кивая головой. — Видно, и впрямь черт вырвался на волю. — В чем дело, Джон? Видели вы его, что ли, с Сусанной? «Ай, ай!» «Видно, он лишил тебя языка. Я вижу, из тебя ничего не выжмешь. А та что? Пришла в себя, наконец?» «Да, да, ей теперь лучше. Сусанна, что случилось?» «О, о, колодец, колодец!» «Колодец? Что-нибудь там неладно должно быть. Пойду посмотрю». Фермер направился к колодцу. Он заметил, что ведро спущено вниз, и вся веревка размотана. Заглянул в колодец. Джек, который потерял всякое терпение, смотрел вверх, ожидая помощи, которая, как ему казалось, чересчур долго заставляет себя ждать. Круглое лицо фермера отчасти затмило светлый круг отверстия, как спутник Юпитера затмевает иногда лик планеты, вокруг которой вращается. «Я здесь!» — крикнул Джек. «Вытащите меня поскорее, или я умру!» Это была правда, так как он совсем изнемог, хотя мужество не изменило ему. «Черт возьми, кто-то упал в колодец!» — воскликнул фермер. «Сегодня конца нет приключениям. Ну, сначала надо вытащить христианина из колодца, а потом уж быка из ямы. Пойду позову людей». Вскоре несколько человек собрались у колодца. «Эй, внизу, держись крепче!» «Держусь, не бойтесь!» — ответил Джек. Ворот завертелся, и Джек еще раз направился вверх. Как только он показался над колодцем, люди вытащили его и положили на траву, так как он совершенно обессилел. Да это тот самый молодчик, который сидел на моей яблоне!» — воскликнул фермер. «Ну, как бы то ни было, не умирать же бедняги из-за нескольких яблок. Возьмите его, братцы, и отнесите в дом. Вишь, он полумертвый от холода. Не мудрено!» Фермер пошел вперед, а люди перенесли Джека в дом, где фермер дал ему выпить стаканчик водки. Это оживило его, и вскоре он совсем оправился. После того, как Джек рассказал, каким образом он попал в колодец, фермер спросил: «Как же вас звать?» «Моя фамилия Изи», — ответил Джек. «Как? Вы сын мистера Изи, владельца Форест Гилля?» «Да». «Да ведь это мой лендлорд. И добрейший лендлорд! Что же вы не сказали об этом, когда сидели на дереве? Я бы предоставил весь сад в ваше распоряжение!» «Почтеннейший!» — возразил Джек, который выпил второй стаканчик водки и сделался разговорчивым. «Пусть это послужит для вас предостережением. Вперед выслушивайте человека, который предлагает вам обсудить вопрос. Если бы вы подождали, я бы доказал вам самым неоспоримым образом, что у вас не больше прав на яблоки, чем у меня. Но вы не захотели слушать мои аргументы. А без обсуждения вопроса нельзя добраться до истины. Вы посылаете за бульдогом, которому бык распаривает брюхо. Бык ломает себе ногу, свалившись в яму. Ульи перевернуты, и вы теряете мед. Ваш работник Джон получает перелом челюсти. Ваша работница Сусанна портит хлеб. А почему? Потому что вы не пожелали выслушать мои аргументы». «Пожалуй, мастер Изи, вы правы в том отношении, что я должен был выслушать вас. Хотя не постигаю, как бы вы ухитрились доказать мне, что яблоки не мои, когда я арендую сад у вашего отца. Но теперь посмотрим на ваше поведение. Как вы его-то оправдаете? Вы забираетесь на дерево за яблоками, хотя у вас довольно денег, чтобы купить их. Вы сидите под стражей бульдога, чуть-чуть не попадаете на рога к быку, искусанный пчелами, купаетесь в колодце, 10 раз рискуете жизнью, и все из-за яблок, которые не стоят 2 пенсов. «Совершенно верно, добрейший», — отвечал Джек. «Но вы забываете, что я философ и отстаиваю права человека. Первый раз слышу, что парнишка, ворующий яблоки, называется философом. Мы называем такие дела попросту мелким жульничеством. А что касается до прав человека, так не воровством же яблок их отстаивать. Дело в точке зрения. Да, вот вам точка зрения. Берет же ваш отец с меня аренду за сад. Стало быть, по его точке зрения, выходит, что собственность на землю принадлежит ему. А ведь этими деньгами и вы пользуетесь. Джек слегка смутился. «Обсудим этот вопрос», — сказал он. «Вряд ли мы договоримся до чего-нибудь нужного», — возразил фермер. «Стар я уж слишком, чтобы учиться философии. Думаю только, что вы не с того конца взялись за дело. Права человека? Ведь это общее дело, а не ваше личное. Стало быть, чтобы их добиться, надо общие порядки и законы изменить, весь уклад перестроить, а не просто нарушать закон, как кому вздумается. А уж если вы от себя хотите действовать, то с себя и начать надо. Отрекись-ка от своего имущества, доступайте в рабочие. Ну, да как бы там ни было, мой сад к вашим услугам. Можете пользоваться яблоками сколько душе угодно. А если уж вам непременно хочется воровать их, а не спрашивать, то я прикажу своим людям делать вид, что они вас не замечают. Моя тележка у крыльца, мастер Изи. Работник отвезет вас к папаше. Кланяйтесь ему от меня и скажите, что я очень сожалею, что вы свалились в колодец». Так как Джек чувствовал больше склонности ко сну, чем к аргументации, то он пожелал фермеру покойной ночи и предоставил отвезти себя домой. Теперь, когда кровообращение восстановилось, боль от пчелиных жал была так сильна, что он был очень рад встретить доктора Миддлтона за чайным столом в своей семье. Джек не стал рассказывать историю своих похождений, а сказал только, что опрокинул нечаянно несколько ульев и был жестоко искусан пчелами. Доктор Миддлтон предписал средства для облегчения боли, но, пощупав пульс Джека, нашел у него сильную лихорадку, что не представляло ничего удивительного после приключений этого дня. Джек улегся в постель и пролежал неделю, в течение которой думал да раздумывал. И пришел, наконец, к решению, о котором читатель узнает ниже. Раздумывая о словах фермера, он, правду сказать, не чувствовал ни малейшей охоты к отречению от своих имущественных прав. Работа общественная, направленная к осуществлению его великих идей, совершенно не представляла 17-летнему мальчику. А его родитель, переплетавший эти идеи в совершенно отвлеченной форме с хронологическими бреднями, не мог дать ему нужных указаний в этом направлении. Школа ему надоела, а личный характер тянул к приключениям. И вот он надумал план, на который, впрочем, навело его чисто случайное обстоятельство. В тот вечер, когда Джек вернулся домой, искусанный пчелами, он застал в гостях у отца некоего капитана Уильсона, дальнего родственника, который навещал их очень редко, так как жил довольно далеко. А имея многочисленную семью и никаких средств, кроме половинной пенсии для ее содержания, не мог тратиться на разъезды. На этот раз целью его посещения было попросить о помощи мистера Изи. Ему удалось получить команду над военным корветом. Он состоял на государственной службе. Но у него не было средств, чтобы снарядиться самому и хоть сколько-нибудь обеспечить семью на время своего отсутствия. Поэтому он решил попросить у мистера Изи взаймы несколько сот фунтов, рассчитывая расплатиться за счет призов, которые ему удастся захватить. Мистер Изи, доброта и отзывчивость которого не подлежали сомнению, был не такой человек, чтобы отказать в подобной просьбе. Он написал чек на 1000 фунтов и вручил его капитану Уильсону, прибавив, что он может уплатить долг, когда найдет это удобным для себя. Капитан Уильсон выдал расписку в получении суммы и обещал уплатить из первых призовых денег. Каковое обещание, как бы ни было оно обязательно для честного человека, с юридической точки зрения, было равносильно обещанию рассчитаться на том свете угольками. Сделка только что состоялась, и капитан Уильсон с мистером Изи вернулись в гостиную, как раз в ту минуту, когда явился Джек. Джек поздоровался с капитаном Уильсоном, которого знал уже давно, но, как было сказано выше, он слишком страдал от боли и потому удалился с доктором Миддлтоном и лег в постель. На восьмой день он встал с постели и явился в гостиную. Тут он рассказал отцу о своих приключениях с яблоками, бульдогом, быком, пчелами и колодезем. Вместо того, чтобы объяснить сыну, что он действительно взялся за дело не с того конца, как выразился фермер, и что отстаивание великих идей посредством воровства яблок является мальчишеством, философ отнесся к подвигу Джека с самой неподражаемой серьезностью. «Я говорил тебе, Джек, — сказал он, — что мы живем в железном веке, что наши нравы глубоко испорчены социальной несправедливостью. Но вся истина, хоть и самая возвышенная, должна иметь своих мучеников, прежде чем восторжествует. И, подобно Аврааму, которого всегда считал великим философом, я готов принести своего единственного сына в жертву ради столь благородного дела». «Все это очень хорошо с вашей стороны, папа, но мы должны обсудить этот пункт. Если вы такой же великий философ, как Авраам, то я вовсе не такой покорный сын, как Исаак, и желаю поступать по собственному усмотрению. Я вижу, что на суше вовсе не подготовлены к вашей философии, и потому намерен отправиться в море, поступить на корабль. Море никому не принадлежит, никем не возделывается, никто его не пашет, никто на него не заявляет требований. Оно общее достояние. Стало быть, там я найду равенство. И так как я решил не возвращаться в школу, которая мне до смерти надоела, то я отправлюсь в море». «И слышать не хочу, Джек. Во-первых, ты должен вернуться в школу. Во-вторых, ты не пойдешь в море». Но Джек принялся обсуждать этот пункт с такой энергией, ссылаясь на права человека, на принцип равенства, на свою свободную волю, которую никто не вправе подавлять, что совсем загонял почтенного родителя. И тот кончил тем, что уступил, хотя и со вздохом. «Хорошо, Джек, если ты непременно хочешь этого, то отправишься в море». «Разумеется!» — воскликнул Джек с победоносным видом. «Но с кем? Вот вопрос!» «Я слыхал, будто капитан Уильсон получил судно и не прочь был бы отправиться с ним». «Я напишу ему», — уныло промолвил мистер Изи. «Но мне хотелось бы сначала ощупать его голову». На том и порешили. Ответ капитана Уильсона, разумеется, был утвердительный, и он обещал относиться к Джеку как к родному сыну. Наш герой уселся на родительскую лошадь и поехал к мистеру Боникестлю. «Я отправлюсь в море», — сказал он ему. «И прекрасно сделаете», — ответил мистер Боникестль. Наш герой встретился с доктором Миддлтоном. «Я отправлюсь в море, доктор Миддлтон». «И прекрасно сделаете», — ответил доктор. «Я отправлюсь в море, матушка», — сказал Джон. «В море? Джон, в море? Нет, нет, милый Джон, ты не пойдешь в море?» — воскликнула миссис Изи с ужасом. «Нет, пойду. Отец согласился и говорил, что убедит и вас дать согласие». «Мое согласие? О, милый, милый мой мальчик!» И миссис Изи зарыдала пригорько, как Рахиль, плачущая о чадах своих.